Отец и Леон радостно хлопали дядю Петю по плечу, что-то говорили, доставали из машины, ставили на траву сумки, рюкзаки, коробки. Дядя Петя же продолжал молчаливо покачиваться, не решаясь отстать от забора. «Петька, твою мать!» — заорал ему в ухо отец. «Давай помогай! Показывай, куда нести!» Но дядя Петя как стоял, так и продолжал стоять, и, как бы издеваясь, еще и прикрыл глаза. «Сволочь!» — вцепился в рубаху, затряс брата отец. «А я ему деньги привез. Да разве можно тебе оставлять деньги?» «О, дает!» — гусем гоготнул дядя Петя, вроде бы отходя от странного средь бела дня вертикального сна, но не отнимая еще руку от забора. «Письмо получил, ждал, как через ручей перебрались». 4 дня, как из ведра, не смыло мост. Как из ведра? Отец посмотрел на небо, затем под ноги. Небо было без единого облачка, сухим, горячим. Было джинсовое, зайцевское небо, такой же сухой, горячей была земля, словно отлитая из ртути ящерица замерла между босыми стопами дяди Пети, обнаружив там тень. Какое число? Дядя Петя, наконец, отнял руку от забора, с трудом, как начинающий ходить младенец, удержал равновесие. «Прошел, что ли, дождишка?» «Ты когда начал пить?» — побледнел от негодования отец. «Во вторник». И не подумал запираться дядя Петя, как дождь пошел. «Водочку со строителями. Потом...» Разодрал рот во внезапном самопроизвольном зевке. «Самогон, браш, дрошел, колон, леопард, дрожжи!» С невыразимым отвращением переспросил отец. «Жрал дрожжи и запивал одеколоном!» «Чтобы жрал дрожжи, не помню, — не без достоинства уточнил дядя Петя. Одеколон было дело, леопард, 15 рубчиков за флакон». «Да ты бы миллионер! — не сдержался отец. — А пишешь, денег нет». Дядя Петя шумно, но непокаянно вздохнул. Отец брезгливо отстранился. «Сегодня вторник, — сказал отец. — Ты пил?» «Ровно неделю. Почему ты живой? Ты же недавно из ЛТП. У тебя вшита в задницу спираль. Сколько хоть месяцев прошло?» 3 месяца. Дядя Петя поднял было с травы сумку, чтобы нести в дом, да тут же и опустил, мгновенно и крупно вспотев. Его стал бить озноб. Да такой, что зубы застучали. «Эспиральку разрядить не проблема», — с трудом проговорил дядя Петя. «Это я как только вышел, сразу, на всякий случай. Кефир, по капельке одеколона в чай, свежую брашку. Вторник, говоришь, значит, на неделю прохудился». Леону надоело слушать. Он решил осмотреть хозяйство новоявленного советского русского фермера, бывшего, хотя бывшего ли, алкоголика, хитроумно разрядившего вшитую в задницу спираль, в 3 месяца перелечившегося после 3-летнего лечения в ЛТП и тем самым замкнувшего круг пьянства, трезвость, бесконечное пьянство. «Ленька!» — как будто только что увидел его дядя Петя. «Где морду покорябал? Я тебе комнату начал делать на прошлой неделе». Память возвращалась к дяде Пете волнообразно, и каждая волна несла ужас. «Мне? Комнату? Где?» — удивился Леон. Настолько нереальным казалось понятие «комната» ввиду странного, как бы забираемого в силикатный кирпичный кокон, как будто тут планировался музей крестьянского быта черного дома. «На чердаке!» Дядя Петя сделал было шаг, но стал, как вкопанный, страдальчески сморщился и схватился за сердце. Выход из недельного запоя был мучителен. Сегодня дядя Петя был не работник, сегодня он был никто и ничто, тварь дрожащая по определению Достоевского. Между тем, подворье, куда вступил Леон, производило весьма приятное впечатление. Тут было очень чисто, как будто метлой подметено. Грядки на большом огороде были тщательно вскопаны, даже не столько вскопаны, сколько размельчены в черную пыль. Леону еще не приходилось видеть таких аккуратных грядок. Удивляло, правда, что абсолютно пусты были грядки, ни единого зеленого ростка. Ну да неизвестно, что там дядя Петя посадил, может, какую позднюю культуру. И тихо, пустынно было на подворье. Только в дощатом сарайчике слышалась возня. Леон отодвинул щеколду, открыл дверь, заглянул в сарайчик, да тут же и отпрянул, как будто снаряды ударили в перегораживающую сарайчик стену. Затрещала стена. Три круглые головы возникли над ней. Леон определил в полутьме, что это свиньи с необычайным проворством встали на задние лапы, положив передние на стену, и смотрят на него. При этом они не хрюкали, а по-человечески рыдали и грызли доски.